Глава шестая. Сети и рыба. Стаффорд Кинг стоял в гуще толпы у подъезда суда и смотрел на подъезжающие машины. Из них выходили элегантные дамы из высшего общества, крупные политики, богатые дельцы, известные журналисты. Заметив знакомый лимузин, сыщик поспешил навстречу. Из машины вышел немолодой седоволосый господин. Это был вице-министр внутренних дел Великобритании, лорд Стэнли Белькам. Он пожал руку мистеру Кингу и сказал: «Благодарю вас и поздравляю. Боюсь, что рано, сэр. Мне очень жаль, Стаффорд, но я должен признаться вам по секрету». Лорд Стэнли Белькам отвел сыщика в сторону и понизил голос. «У меня тоже сложилось такое мнение. В сетях закона слишком большие петли, а Боундри — рыба скользкая». В зал суда ввели полковника. Он сел на скамью подсудимых с таким видом, будто все происходящее его совершенно не касается. «Дэн Боундри», — торжественно заговорил судья, — «вы обвиняетесь в том, что создали преступную организацию с целью вымогательства денег путем шантажа, и в течение многих лет руководите ее деятельностью. Вы заставляли людей, опасающихся разоблачения своих тайн, продавать вам свою собственность по невероятно низким ценам. Полиции известны имена ваших соучастников, и за ними ведется наблюдение». Кью, сидевший в зале, беспокойно заерзал на своем месте. Судья наклонился к лежащим перед ним документам и продолжал. «Прокурор сообщил, что представит в распоряжение суда очень важного свидетеля, который в течение длительного времени был секретарем обвиняемого. Свидетель Гансен собирал уличающие Боундри документы и прятал их в различных потайных местах. Весь материал он предъявит суду после допроса. Необычным является то обстоятельство, что Гансен до сих пор никаких сообщений не сделал. Он объясняет это тем, что опасается за свою жизнь. Мы вынуждены были принять к сведению заявление прокурора о том, что в случае утраты этого свидетеля рушится все обвинение, ибо других доказательств вины Дэна Боундри нет. Приняты ли надлежащие меры для охраны свидетеля?» Прокурор встал. «Мы приняли все меры и уверены в том, что его показания и представленные им доказательства – полностью удовлетворят правосудие, ваша честь», — сказал он. Сэр Стэнли шепнул Стаффорду. «Несколько странный ход процесса, не так ли?» «Нам ничего другого не оставалось», — ответил мистер Кинг. «Гансон сказал, что осмелится открыть правду лишь тогда, когда увидит Боундри на скамье подсудимых». «Полковник об этом знает?» «Полагаю, что да. У него целая армия ищеек. Вы не представляете себе, сэр Стэнли, как сильна его организация. В его распоряжении представители разных кругов общества, в том числе члены парламента и лучшие адвокаты Лондона. На него работают два самых крупных детективных агентства». «Вызовите свидетеля», — распорядился судья. В зал в сопровождении четверых полисменов вошел человек, от которого зависела судьба Дэна Боундри. Лицо секретаря было желтым, руки дрожали. Взгляд его блуждал по залу, всячески обходя скамью подсудимых. «Назовите ваше имя», — потребовал судья. Свидетель попытался ответить, но из-за сильного волнения не смог выдавить из себя ни единого звука. «Отвечайте же», — сказал прокурор. Тишина. «Вас зовут Олаф Гансен?» — спросил судья. Свидетель кивнул. «Вы родились в Осло?» Гансен повторил тот же жест. «Вам нечего опасаться здесь, в зале суда», — попытался подбодрить свидетеля прокурор. «У вас надежная охрана». Олаф оглянулся на полицейских и немного успокоился. «Как давно вы знакомы с Дэном Боундри?» — снова обратился к нему судья. «Около 10, «Около 10 лет», — заикаясь, пролепетал Гансен. Через толпу жадно ловящих каждое слово Олафа людей с трудом протиснулся судебный служитель и подал свидетелю стакан воды. Гансен схватил стакан и одним глотком осушил его. «В вашем распоряжении имеются доказательства вины Дэна Боундри», — продолжал судья. «Да», — ответил свидетель. «И вы обещали полиции предъявить документы суду?» «Да». «Быть может, вы сообщите нам, где находятся эти документы?» При этом вопросе Боундри вздрогнул и впервые заинтересовался происходящим. Он наклонился вперед, вслушиваясь в невнятный лепет своего бывшего секретаря. «Я положил документы, я положил...» Гансен умолк, пошатнулся и упал на пол. «Помогите ему, по-видимому, у свидетеля обморок», — сказал судья. Полицейские подняли Гансена и посадили его на скамью. Один из них бросился к Стаффорду Кингу и что-то шепнул ему. Кинг побежал к бесчувственному свидетелю. В это время появился судебный врач. Он осмотрел Гансена и что-то тихо сказал сыщику. Мистер Кинг побледнел и громко, жестко проговорил, обращаясь к судье. «К сожалению, я вынужден довести до сведения суда, что свидетель Гансен мертв». Глава 7. Три отставки. Мистер Кинг вошел в кабинет сэра Стэнли. «Здравствуйте, Стаффорд», — приветливо поздоровался с ним лорд Бельком. «Какие новости?» Стаффорд пожал плечами. «Боундри снова на свободе». «Это можно было предвидеть», — сказал вице-министр. «Да, но мне от этого не легче». «Есть ли у вас возможность возбудить против него дело по обвинению в организации отравления Гансена?» «Увы, нет», — вздохнул Стаффорд. «Почему?» «Яд принес служитель в стакане с водой. Причастность полковника, сидевшего в это время на скамье подсудимых, доказать невозможно». «Кто дал служителю воду?» «Он не знает». «Что еще сказал служитель на допросе?» «Ничего существенного». «А все же?» «Он увидел, что свидетелю плохо. Тут кто-то протянул ему из толпы стакан, и он, не подозревая ничего дурного, отнес воду Гансену». Сэр Стэнли помолчал. Стаффорд нерешительно вертел в руках какую-то бумагу. «Вы допрашивали присутствовавших в зале?» — спросил лорд Бельком. «Только тех, чьи имена удалось выяснить». «Разумеется. И что они говорят?» Все внимание зала было сконцентрировано на Гансене. Никто не заметил, откуда взялся стакан с ядом. «Да, они это проделали очень ловко», — протянул сэр Стэнли. «Ведь они заранее знали, в каком состоянии будет Гансен на суде. За 10 лет можно было достаточно хорошо изучить его характер. И совершенно точно рассчитали, что полицейским не придет в голову проверить воду, поданную судебным служителем. А вы не пытались найти документы, спрятанные Гансеном?» «Мы обыскали все, что только можно было обыскать». «И что?» «Безнадежно», — с горечью ответил Стаффорд Кинг. «А Дэн Боундри смеется надо мной и преспокойно продолжает свои преступные махинации». Лорд Бельком пристально посмотрел на мистера Кинга и сказал: «Вы проделали огромную работу, друг мой, и никто не выполнил бы ее лучше. Листок бумаги в ваших руках является прошением об отставке?» «Да, сэр», — подтвердил Стаффорд. Сэр Стэнли взял листок, разорвал его и бросил в корзину для бумаг. «Ваше прошение отклонено», — сказал он. «Вы сделали все, что было в ваших силах, и не можете нести ответственность за неудачный исход этого дела. Несколько лет тому назад я тоже подал прошение об отставке, и оно было отклонено. Впоследствии я был очень рад тому, что все сложилось именно так. Будете рады и вы. Продолжайте руководить уголовным отделом. Боундри рано или поздно попадет к нам в руки». Стаффорд задумчиво посмотрел на своего начальника. «Вы полагаете, что нам удастся его изловить?» «Я больше рассчитываю на трефового валета. Его руки не связаны бесчисленными параграфами и инструкциями, в отличие от наших. Кто он такой, как вы думаете?» «Я полагаю, что если бы вы выследили этого валета и сорвали с него маску, то обнаружили бы человека, у которого еще больше оснований преследовать Боундри, чем у полиции». Стаффорд улыбнулся. «Но не можем же мы гоняться за призраками». «Гоняемся же мы за призраком любви», — добродушно проговорил сэр Стэнли. «Кстати, как поживает мисс Уайт?» Мистер Кинг покраснел. «Вчера вечером сказала, что собирается уходить из театра. А как ее отец?» «Еще до суда над Боундри он уехал, и с тех пор о нем ничего не слышно». «Куда уехал?» «Неизвестно». «На вашем месте я не спускал бы глаз с дочери, пока отец не вернется», — раздельно проговорил сэр Стэнли. «Что вы хотите этим сказать?» «Я просто счел нужным дать вам хороший совет. Поразмыслите над моими словами». Лорд Белькам жестом дал понять, что разговор окончен. Мистер Кинг направился в парк, где его ожидала Мэзи. «Я только что подал в отставку», — сказал ей Стаффорд, но сэр Стэнли ее отклонил. «И правильно сделал», — заметила девушка. «Ведь вы же ни в чем не виноваты. А мою отставку приняли, я больше не играю в театре». «Жаль, вы очень хорошая актриса». «Я с детства мечтала о театре, подражала всем знакомым, их манерам, походке, голосу. Вот послушайте». Сыщик с изумлением узнал хриплый баритон Дэна Боундри. Мэзи взглянула на его вытянувшееся лицо и задорно засмеялась, но вскоре умолкла и серьезным тоном произнесла: «Мистер Кинг, Стаффорд, вы обещали называть меня по имени». Она покраснела. «Стаффорд, скажите, насколько мой отец замешан в грязных делах полковников?» Мистер Кинг оказался в затруднительном положении. «Умоляю вас, ответьте мне. Я хочу сделать все возможное для того, чтобы исправить причиненное отцом зло. Но для этого я должна знать, в чем оно состоит. Скажите, как Боундри удалось втянуть отца в свои махинации?» — горячо проговорила девушка. Сыщик молчал. «Стаффорд, говорите, или я могу подумать худшее, чем было на самом деле». Полковник не втягивал мистера Уайта в свою шайку. «Они создавали ее вместе», — нехотя произнес Кинг. Мэзи побледнела. «Но сейчас ваш отец не участвует в делах. Может быть, потому что любит вас и не хочет впутывать в эту грязь». «Боундри считает его предателем и собирается обвинить в подделке чека. Так вот, почему мистер Уайт скрылся. Он собирает доказательства своей невиновности. Отец сказал, чтобы я никому, кроме вас, не говорила об этом и чтобы обратилась к вам с просьбой о защите. Он думает, что Дэн может похитить меня, чтобы вынудить его вернуться». Мистер Кинг вспомнил предупреждение сэра Стэнли. «Это не исключено. За нами и сейчас следят». «Кто?» Стаффорд указал глазами на молодую женщину, которая сидела на скамейке и прятала лицо под зонтиком. «Вы ее знаете?» — спросила Мэзи. «Это Лоли Марч. Похоже, что полковник поручил ей скомпрометировать меня. Уже несколько дней она ходит за мной по пятам и пытается попасть в мои объятия». «Вы, надеюсь, дадите ей отставку?» — улыбнулась мисс Уайт. «Не задумываясь», — ответил Стаффорд, целуя Мэйзи руки, «и даже не ожидая ее прошения».